«Боже, храни короля!» Все обсуждается тактично, тонко, по-джентльменски. Его превосходительство — грубиян, нечистоплотный, отвратительный, прямая противоположность лорду. В разгаре спора, лишенный аргументов, прижатый к стене, Асканио Триндаде теряет голову, забывает об обычной вежливости и, послав ко всем чертям почтительность к общественному положению, званию и возрасту собеседников, заявляет во всеуслышание. «Неужели потому, что у команданта есть дом в Манге-Секо, и он хочет наслаждаться в одиночку прелестями пляжа, агресты закроют двери прогрессу? Неужели из-за полдюжины привилегированных мы откажем индустрии, которая могла бы развиваться на нашей земле? Агресты возродится, пусть это будет и кому-то не по душе». Почти речь, не говоря уж об экзальтации. Человек, легко воспламеняющийся, но искренний и мягкий в обращении, патриот, носящийся с химерическими проектами восстановления благополучия пришедшего в упадок города, засыпающий письмами туристские отделы столичных газет, Асканио пользовался до сих пор всеобщим уважением, поддержкой и единодушным одобрением своих земляков. Но лишь весть о статье Джованни разнеслась по городу, жизнь Асканио стала нелегкой. Никогда Тарде не достигала в Агресте столь широкой популярности. Все хотели ознакомиться со статьей, а где найти газету? Единственный экземпляр доступной публике был собственностью Сео Мануэла. Обычно он выкладывал его на прилавок бара, и газета поступала в распоряжение посетителей. В тот день, оспариваемая чуть не до драки, она переходила из рук в руки, пока таинственная не исчезла. Сколько же раз Асканио пришлось повторять свое объяснение? Ему кажется преждевременным выносить какое-либо суждение. Преждевременным и несправедливым, ведь чтобы составить свое мнение, мало знать только доводы журналиста, настроенного против Брастанио. Необходимо услышать и другую сторону, принять во внимание соображения директоров и инженеров предприятия. Вечером, когда Асканио направился на свидание с Леонорой, они обычно гуляли под руку вокруг площади, на пороге дома Перпетуи он натолкнулся на поэта де Матоса Барбозу, возбужденного с экземпляром Тарде, полученным от одного из пяти подписчиков. В течение нескольких часов Асканио удавалось избегать его. Он знал, что поэт находится в скверном настроении. Поначалу поэт упал духом, почувствовал себя навсегда обесчещенным из-за своей преступной поэмы, восхваляющей чудовищную индустрию, которую разоблачил перед народом его дорогой, лучший друг, выдающийся журналист Джованни Гимараенс в опубликованном на страницах Тарде открытом письме, адресованном ему, де Матосу Барбозе, поэту и философу. Он примчался к Тиете, считая себя опозоренным, а она, смеясь и шутя, приободрила его, подняла настроение, возродила. Придя к себе, поэт отправился сообщить Асканио, что в ответ на предостерегающий крик Джованни Гимараенса он обратит свою лиру в боевое оружие и быстро сочинит серию сатирических поэм, с помощью которых рассчитывает решительным образом воспрепятствовать реализации пагубных планов Брастанио, сорвав с нее маску, разоблачив лицемерие и подлость преступных директоров компании. С ближайшей почтой он отправит Джованни первые поэмы для опубликования в Тарде. Он развернет боевое знамя. Усталый, опаздывающий на свидание с Леонорой, Асканио не стал даже пытаться отговорить его от задуманного поэтического разоблачения. Это было бы пустой тратой времени. Но предупредил, что воздерживается от высказываний до тех пор, пока не получит дополнительную информацию. «Зачем нужна эта дополнительная информация?» — возразил поэт. «Она ни к чему, какая бы ни была, ведь доводы его выдающегося друга неопровержимы». В таком настроении после бессонной ночи Асканио еще раз выслушал из уст Доны Кармазины полный текст проклятой статьи, как будто он не прочел и не перечел ее накануне. Сейчас она показалась ему еще мрачнее, поскольку Кармазина читала охрипшим голосом,